Скорость сновидения. Государственная дума одобрила федеральный конституционный закон о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Проект был внесен президентом 19 марта после 17:00. Ночью с 19 на 20 марта его рассмотрел Конституционный суд, а вечером 20 марта он был одобрен Государственной Думой сразу в первом чтении и в целом, минуя второе чтение без поправок по соответствующей рекомендации профильного комитета. Это головокружительная скорость для такого значимого акта, который меняет границу страны и, по мнению многих недоброжелательных экспертов, делегитимирует ее. Ускорение – лозунг Думы не со вчерашнего дня. Срок от внесения законопроекта до его принятия неуклонно сокращался последние 20 лет. В среднем от 661 дня в 1994 году до 182 дней в 2012 году и 132 дней в 2013 году. Расчеты исследовательской группы «Страноведение» по данным АСОЗД. Президентские и правительственные законопроекты принимаются быстрее прочих. Например, закон о реформе РАН, путь от внесения до подписания, прошел ровно за 3 месяца. Почему судьбоносные законы принимаются в режиме воздушной тревоги? Депутат должен успеть одеться и заправить кровать, пока горит спичка. С тактической точки зрения, понятно, что таким образом исполнители демонстрируют начальству свою лояльность. Зачем обсуждать? Мы и так на все согласны. Как сказал сенатор Анатолий Лысков на заседании СФ, посвященному вводу войск, «Мы теряем время президента. У президента есть ценное время, а мы у него под ногами путаемся. Наше же время ценности не имеет, потому что все мы бесполезные». Это вполне работающая стратегия выживания в опасной ситуации. На более высоком уровне обобщения в головах людей существует представление о наличии некой сути, которая совершенно не зависит от формы, а то и враждебна ей. Русский человек склонен считать слово «формальный» ругательным. Надо всем этим реет ленинское «формально правильное», а по сути издевательство. Образованные граждане чувствуют, что в этом направлении мысли что-то не так, и оно не приводит ни к чему хорошему, но обычно удовлетворяются обзыванием этого дела правовым нигилизмом, которым страдают все, кроме них самих. Опять же, имманентно присущим русскому народу, что уж с ним поделать. Зачем законная процедура, когда и так все ясно? Зачем честные выборы, когда народ и так любит гражданина Н и партию X? Что долго готовить референдум, если люди понятно чего хотят? Затем, что вся эта ясность и несомненность в глазу смотрящего, а в глазу соседа она совсем другая, что сегодняшняя несомненная правда, не нуждающаяся в доказательствах, завтра потускнеет и станет сомнительной, а вот нарушение процедуры — это клеймо навсегда. Процедура — не способ добывания истины, которым можно пренебречь, если истина и так лежит на поверхности. Никакой истины в социальном организме не существует. Есть только согласие. Процедура — путь достижения этого согласия. Поэтому обсуждение закона важнее его принятия, а честность выборов важнее финального процентного результата. Законотворчество Думы 6-го созыва с его пугающей быстротой и легкостью имеет еще одну малозаметную извне, но важную черту. Оно поверхностно, не в том даже смысле, что не затрагивает значимых проблем, а концентрируется на внешних эффектах, а в том, что не имплантируется в ткань правового поля, а наклеивается на него сверху. Это не значит, что такие законы не влияют на жизнь людей, еще как влияют, и убивают, и калечат. Но они не затрагивают основ нашей правовой системы. Основ пока еще здоровых, заложенных в начале 2000-х годов, когда принимались действительно системообразующие правовые акты, жилищные и гражданские кодексы, законы об обороте земель, о валютном контроле, о борьбе с монополиями, о защите прав потребителей. Все, что привлекло максимальное общественное внимание в последние годы, и гей-пропаганда, и запрет на усыновление, и борьба с экстремизмом онлайн и офлайн, и ужесточение законов о митингах, с точки зрения правовой техники, чрезвычайно легко отменимо. Для этого не потребуется, как любят выражаться в пояснительных записках, Никаких затрат федерального бюджета. Не потребуется больших реформ, люстраций и децимаций. Трудно отделаться от мысли, как просто и дешево тот, кто придет следом, сможет снискать любовь образованной публики, международное признание и славу мудрого Ликурга и Салона, одной отмены нескольких правовых новаций, которые, в случае что, никто не станет всерьез защищать. Кстати, это почти то, что произошло с избирательным законодательством. Новый закон о выборах депутатов Госдумы представляет собой закон 2003 года с некоторыми ухудшениями в виде партийных фильтров, также легко откручиваемых. Уж коли на то пошло, одной из немногих серьезных попыток последнего времени изменить правовую систему был проект закона об объективной истине имени Александра Бастрыкина. И именно он, судя по высказываниям руководителя главного правового управления президента, оказался заблокирован Кремлем. Сложнее ситуация с уничтожением организаций, реформами вроде разгона РАН или высшего арбитражного суда. Но даже и в этом случае, пока люди еще живы, система достаточно быстро, хотя и не без потерь, восстановима. Относительно нового субъекта федерации перспектива отмены сейчас выглядит немыслимо. Слишком велико давление общественного мнения, неважно искреннего или инспирированного пропагандой. В этом случае простота и скорость принятия закона может навести зрителей из регионов на другую мысль. Вот с такой же сновидческой легкостью, без препятствий и без жертв, можно будет при случае и в другую сторону поменять таинственную карту. Буквально, как сказал президент в своей исторической речи, лечь спать в одной стране, а проснуться за границей. 24 марта 2014 года. Демократия откуда не ждали, или возвращение бюджетного процесса, о попытке парламентариев реанимировать свою значимость. Бюджетный процесс составляет систему кровообращения парламентаризма. Весь смысл существования любых палат, штатов, кортесов и тингов, сколько их не знала история репрезентативной демократии, состоял именно в этом. Налоги и бюджет, бюджет и налоги, коллективное распределение общих средств на общие нужды. Все другие виды законотворчества вторичны. Реформа бюджетного кодекса 2005-2007 годов подрубила нашу законодательную ветвь власти эффективнее, чем даже реформа избирательного законодательства, уничтожение одномандатников, повышение входного барьера и ужесточение закона о партиях. Эта реформа состояла в введении трехлетнего бюджетного планирования, что отдает контроль над бюджетом в руки правительства. В сокращении с 4 до 3 числа чтений, в которых рассматривается проект бюджета, и в ограничении возможностей парламента по перемещению средств между статьями и внутри статей бюджета. Одновременно растет доля секретных статей бюджета. По данным ИЭП, имени Гайдара, за 2004-2012 года она увеличилась с 9,8% до 12,2% от общего объема расходов. Засекречено даже 5% 2011 год расходов на дошкольное образование. А в жилищном хозяйстве объем тайных расходов вырос с 4,2% в 2006 году до 15% в 2012. Как утверждают китаисты, иероглиф «кризис» вовсе не состоит из двух иероглифов, обозначающих опасность и возможность. Он просто обозначает опасная точка, безо всяких оптимистических коннотаций. Мечты поэта, филолог строгий гонит вас. Тем не менее, каждый бюджетный кризис ставит правительство перед необходимостью чаще и плотнее общаться с Думой, чем оно привыкло делать в мирное время. Поправки в бюджет требуют согласований, законодательные антикризисные меры требуют утверждения. Для парламента это шанс попытаться вернуть отобранные полномочия. В 2008 году депутаты пытались сместить ряд министров, заменив их собой. Но вся борьба свелась к традиционному и безобидному сюжету. «Единая Россия» критикует либералов из экономического блока за антинародность. Нынешний кризис происходит в совершенно иных политических условиях. В феврале при внесении проекта сокращенного бюджета правительство попросило право перераспределять средства внутри бюджета без согласования с палатой. Дума отказала, соответствующий пункт был из антикризисного плана исключен. Секвестрированный бюджет приняли с довольно значительными изменениями относительно первоначальной версии. 150 поправок ко второму чтению, из них 80 от депутатов и членов СФ, около 70 от правительства. Для себя палата вытребовала распространение парламентского контроля на расходование средств по Федеральной адресной инвестиционной программе ФАИП и регулярных отчетов об успехах экономической политики. С первым таким отчетом 21 апреля в Думе должен выступить премьер. Говорят, муравейник обладает распределенным мозгом, сравнимым по объему с мозгом человека, тогда как отдельный муравей никаким особенным мозгом не обладает, потому что в его нервной системе слишком мало нейронов. Отдельный депутат в нашей политической системе не ощущает себя частью общего парламентского организма, не связывает свое политико-аппаратное благополучие с самостоятельностью законодательной власти. Это слишком высокий уровень абстрагирования. Но коллективный разум муравейника существует и действует через индивидуальных акторов, слабо сознающих, что они являются частью единого процесса. Кроме того, у парламента есть руководство, а у него есть политические амбиции, более острое по сравнению с рядовым депутатом чувство своего места в политической системе и желание сделать это место более ценным и престижным. Ни один эксперт в здравом уме не скажет, российская политическая система, проходя через снижение уровня управляемости, постепенно демократизируется. После такого заявления, проснувшись однажды утром, легко обнаружить себя превратившимся в члена общественной палаты, как Грегор Замза. Но нельзя не заметить, что снижение госдоходов делает все более затруднительной балансировку межклановых интересов, то, чем занята наша верховная власть. Никакие противоречия не будут острыми, если любое из них можно замазать деньгами. Проделывать то же самое, но с ограниченными ресурсами, уже сложнее. В законодательной сфере эта тенденция выражается в развороте от законотворчества запретов к законотворчеству изъятий. Никакой оттепели или либерализации не происходит. Многочисленные ранее принятые запреты никто не отменяет. Растет число проектов, предлагающих поднять ощутимые для граждан налоги на недвижимость, НДФЛ, увеличить сборы, например, ОСАГО. Ход законодательной мысли понятен. Раз нефть подешевела, давайте выжмем что-нибудь из граждан. В похвалу законотворческому механизму надо сказать, что принятие конфискационных проектов идет куда медленнее и труднее, чем репрессивных. Все изымающие законопроекты, вне зависимости от авторства, характеризуются относительно долгими в сравнении с политическими инициативами, сроками рассмотрения и значительной переделкой на этапе второго чтения. Это для наших дней не очень типично. Гораздо чаще инициативы исполнительной власти, кем бы они ни были подписаны, и принимаются в том виде, в каком они были внесены. Законы, потенциально запрещающие гражданам собираться больше трех, демонстрировать чистый лист бумаги и заплетать волосы цветными ленточками, Дума выпекала, как горячие пирожки. Угнетать граждан в качестве избирателей, митингующих, блогеров было легко и приятно. Про себя правящая бюрократия точно знает, что никогда не окажется никем из этого списка. И сдержек на пути репрессий у нее нет. Но собственность и коммерческие интересы есть. Вдобавок, считается, что ограничение политических прав не вызывает в народных массах протеста. А вот с раздеванием на морозе надо бы поаккуратнее, ибо мало ли что. Цветущая сложность еще далеко не демократия. Борьба кланов – плохая замена политической конкуренции. Но в условиях истощения ресурсной базы входной билет в систему дешевеет. Все большее количество групп интересов может рассчитывать поучаствовать в этой борьбе. Если отбросить эстетические критерии, это куда больше похоже на настоящий парламентаризм, как у взрослых, чем ситуация 2003-2011 годов. 14 апреля 2015 года. Патриотичные термиты о том, как думские инсайдеры используют политическую линию для продвижения чьих-то персональных интересов. Законопроект об ограничении иностранного участия в СМИ внесен 17 сентября тремя депутатами, ни один из которых – не является членом «Единой России» и не занимает значимой думской должности. Что проект на самом деле проходной, стало понятно через пару дней, когда в его поддержку высказались сперва вице-спикер Железняк, а потом и спикер Нарышкин. После этого список инициаторов немедленно пополнился 4 единороссами, включая известного депутата Сидякина. Напомню, что инициаторы законопроектов о запрещении иностранных усыновлений и о регистрации иностранных агентов записали весь состав палаты. Принудительную регистрацию иностранных агентов, обязательное оповещение о двойном гражданстве и хранение персональных данных в России инициировал депутат Луговой, хоть и не единорос, но человек заслуженный, пострадавший в некотором роде на службе Родине. С интернет-платежами успешно борется депутат Яровая сотоварищи, видный член партии и председатель профильного комитета по безопасности. Но не одним единороссом счастье. В конце весенней сессии 2014 года Дума приняла пакет законопроектов о рекламе, запрет рекламы на кабельных каналах, разрешение рекламы пива и прочего, внесенный членом «Справедливой России» Игорем Зотовым. От внесения до третьего чтения прошло 11 дней. Срок, невиданный даже для нынешнего созыва. Быстрее за 3 дня прошел только закон о присоединении Крыма. Кто этот могучий депутат Зотов, чьи инициативы одобряются с президентской скоростью? Примерно тот же, кто и депутат Парахин, чей проект закона об иностранном участии в СМИ имеет все шансы быть принятым в третьем чтении через 10 дней после внесения. В Думе вам скажут: да просто крупнейший продавец рекламы на федеральных каналах решил окончательно сделаться монополистом, а заодно прикрыть телеканал «Дождь». Да просто владелец медиахолдинга решил скупить доли своих иностранных партнеров подешевле, а заодно прикрыть «Ведомости» и «Forbes Russia». Никакой политики, просто бизнес. Один из самых распространенных и бессмысленных комментариев. Куда точнее сказать, что сейчас, наоборот, нет никакого бизнеса, только политика. Базовое свойство гибридной политической системы состоит в том, что никакое утверждение не описывает ее полностью. Если частично верно положение X, то частично верным будет и противоположное положение Y. Решения принимаются в режиме ручного управления и только первым лицом? Да, но решения принимаются и анонимной бюрократией с размытой ответственностью. Элита запугана и выстроена по принципу личной лояльности? Да, но по этой же причине те, кто находился внутри системы в момент ее входа в кризис, имеют значительные права и властные возможности. Парламент — это резиновая печать, автоматически штампующая все, что вносится? Да, но это и черная биржа, на которой властные группы и акторы торгуются за распределение сокращающихся ресурсов. В Думе происходят интересные вещи. Все привыкли, что законодательный конвейер работает с ускорением, все быстрее принимая все больше законов. По итогам весенней сессии статистика впервые зафиксировала, что среди принятых законов доля депутатских инициатив превысила долю правительственных. Что это значит? А вот что. Политическая система наша закрытая и малопроницаемая. Круг ее акционеров и бенефициаров постоянно сужается. Если это схватка бульдогов под ковром, то сейчас там остались только самые мощные бульдоги. Остальные изгнаны или съедены. Оставшиеся пока не могут победить друг друга. Силы их примерно равны, но каждый может заблокировать каждого. Это сильно затрудняет принятие решений и заставляет участников перетекать в те отделы системы, где чуть больше свободного пространства. В последние годы стало трудно провести свою идею в качестве правительственного, а тем более президентского законопроекта. В правительстве и в администрации президента вас ждут конкуренты с таким же лоббистским весом, как ваш. Зато Дума — участок относительной открытости. Там 450 депутатов, каждый хочет хорошо питаться и выступать по ТВ. Какая разница, кто и по какой причине продвигает новые законы, если все они прекрасно вписываются в единый изоляционистский тренд? Во-первых, то, что мы называем трендом или политической линией, для самих участников является скорее пропагандистской оберткой. Большого ума не надо, чтобы сформулировать свой персональный интерес так, как диктуют модные тенденции дня. Мне нужно отдать все деньги из пенсионного фонда, потому что пострадал от санкций. Моим конкурентам нужно запретить ввозить в Россию рыбу, потому что я патриотичный отечественный производитель. Мои судебные штрафы надо оплачивать из бюджета, потому что иностранные суды выписывают мне штрафы из ненависти к России. Моих партнеров по медиахолдингу нужно заставить продать мне активы за бесценок. Я защищаю отечественное информационное пространство от иностранцев. В эту игру может играть кто угодно. Тут не надо быть большим патриотом, достаточно просто быть инсайдером. Вторая причина вытекает из первой. Любой публичный комментатор на вопрос, возможен ли в России внутриэлитный раскол, рефлекторно отвечает «нет, они все лояльны Путину». Как будто линией раскола является личное отношение кого-то одного к кому-то другому. В нашем случае реалистичнее представлять себе не мятежных гвардейцев с табакерками за пазухой, а термитов, поедающих уже довольно обгрызенный каравай. Их железные челюсти все чаще смыкаются не на новом куске, на ноге соседа, совершенно такого же уважаемого, влиятельного и глубоко патриотичного термита. 26 сентября 2014 года. Итоги парламентского сезона. Оценка ущерба и смета на ремонт. В сети создан специальный ресурс «Запретили», где собирается информация о том, что нового запрещено россиянам. Популярный блогер объявляет конкурс на придумывание самого идиотского закона. Гражданам тоже хочется творчества, не только депутатам. Поэтесса Вера Павлова пишет стихотворение о том, кому что запретили. Балерине фуэте, пианисту ля-бемоль. В сетях распространяется закон о запрете всего и красивый плакат, правда англоязычный, с алфавитом российского законодательства, где на каждую букву что-нибудь запрещенное – экстремизм, НКО, оскорбление чувств, двойное гражданство, Яндекс. По запросу «Госдума запретила», пока функционирующий Яндекс выдает 5000 результатов за последний месяц, за год – 20 тысяч. Самые распространенные – «Госдума запретила кружевные трусы» и «Госдума запретила иностранные слова». По приятному совпадению, ни того, ни другого она не делала. Вопросы кружевных трусов, а также кед и туфель на шпильках относятся к внутренним разборкам членов Таможенного союза и решаются комиссией ТС, а не Российской думой. А проект закона о штрафе за неоправданное употребление иностранных слов – типичная ЛДПР-инициатива «Внеси странное и выиграй 100 тысяч лайков ВКонтакте». Как большинство такого рода проектов, он был отклонен в первом чтении. Обратимся к цифрам. Интенсивность работы палаты все увеличивается. В весеннюю сессию 2014 года принято Думой и подписано президентом 199 новых законов. В весеннюю сессию 2013 года их было 190, а за аналогичный период 2003 года – 43. Что интересно, неудержимо растет законотворческая активность, собственно, парламентариев. Впервые объединенным силам депутатов и сенаторов удалось перекрыть результаты исполнительной власти по числу принятых законов. В 2014 году из числа подписанных президентом законов 81 был внесен депутатами, 80 – правительством, 28 – президентом. Для сравнения, в весеннюю сессию 2013 года среди подписанных законов депутатско-сенаторских инициатив было 49, правительственных – 102, президентских – 20. Малоурожайной весной 2003 года было одобрено 15 проектов, родившихся в Федеральном собрании, 23 правительственных и 11 президентских. Расчет исследовательской группы «Страноведение» на основе данных ОСОЗД. Три вида и три степени общественного вреда. Как разобраться в 50 оттенках законотворческой продукции? Степень общественного вреда от законопроекта не всегда соотносится с тем шумом, который вокруг него поднимается. Популярная конспирологическая версия – они подсовывают нам свои кружевные трусы, чтобы отвлечь от самого страшного, что происходит за кулисами, не совсем верна. Медиа есть медиа, а трусы им всегда будут интереснее поправок в закон о банках и банковской деятельности. По степени вредного воздействия на правовое пространство принимаемые законы можно разделить на три группы. К первой относятся прямые запреты на разного рода действия – ходить на митинги, материться, курить, призывать к сепаратизму, осквернять праздники, отдавать сирот на усыновление иностранцам. Они, как ни странно, наименее токсичны, хотя и причиняют страдания и неудобства гражданам. Вред от них легко устраним. Локальный запрет как приняли, так и отменили. А навык ходить на митинги утратится, только если запрет просуществует в неизменном виде 40 лет. Спойлер, не просуществует. Да и то не факт, если вспомнить пример советской власти. В России суровость законов компенсируется не их неисполнением, как обычно думают. Плохие законы исполняются, этим-то они и ужасны. А их нестабильностью. Тут главное не попасть под раздачу. Тем, кого посадят за непочтение к памятным датам, будет не легче от того, что соответствующую статью в УК поменяют через 3 года, а неусыновленный сирота вообще умрет, его не вернешь. Но, как это ни цинично звучит, общество всегда переживает любое несчастье отдельных своих членов. Точечные запреты ухудшают жизнь, но не разрушают правовую систему. Это как если бы в доме ободрали обои и написали на них нехорошее. Жить среди этого тяжко, но крыша от такого не рухнет. Вред второго порядка наступает от законов, уничтожающих организации и разрушающих институты. К таковым относятся все ужесточение законодательства об НКО, принятый в первом чтении закон об общественном контроле, новая версия закона о местном самоуправлении, фактически отменяющая выборы мэров, введение любых фильтров и заградительных мер на региональных и федеральных выборах. Почему отменять выборы и убивать политическую конкуренцию? Это хуже, чем обижать курильщиков, ведь курильщиков у нас едва ли не больше, чем активных избирателей. Потому что институты, чтобы жить, должны непрерывно функционировать. Говорят, архитектура — это застывшая музыка. Так вот, в этом же смысле институты — это застывшие процессы. Если политический процесс не идет, политический институт разрушается. Восстановление его – дело долгое, даже если соответствующий вредный закон будет изменен в лучшую сторону. НКО, которые прекратят свою работу из-за норм закона об иностранных агентах, не просто не помогут людям, нуждающимся в их помощи, но и исчезнут как организации, ячейки гражданского общества. Разрушение горизонтальных структур и публичных институтов – это древесный жучок, съедающий перекрытие в доме. Именно так разрушается стабильность, не та, которая состоит в процентах обожания главы государства, а та, которая не дает гражданам внезапно решить, что сейчас самое время пойти поубивать друг друга. Я депутат, я не хочу ничего решать, я хочу георгиевский бантик. Третий вид законотворческого безобразия выглядит невинно и, кажется, мало затрагивает рядового гражданина, но, по сути, подкапывается под самый фундамент государственного устройства. Известно, что с планированием в Думе тяжело, и принимаемые в начале сессии планы имеют мало общего с тем, что обсуждается и принимается на самом деле. Любая сессия неизменно заканчивается повестками пленарных заседаний из 90 пунктов и предложениями принять нечто в 3 чтениях сразу и без обсуждения. Самые большие любители принести в палату нечто срочное, когда депутаты уже хотят в отпуск, это министерства и ведомства, особенно финансовые. В горячие дни конца сессии правительство имеет обыкновение вносить и проводить проекты, вежливо называемые в Думе «рамочными», то есть такие, которые либо прямо отдают все решения по вопросу в руки исполнительной власти, либо предполагают разъяснения в виде положений и регламентов, которые само профильное министерство и напишет. Примеры такого рода проектов – упомянутый закон о платежных системах, закон о ликвидации корпорации «Олимпстрой», об освобождении сделки с продажей Франции «Мистралей» от НДС, о разрешении ВЭБу привлекать до 7% всех средств фонда национального благосостояния, о разрешении ВЭБу тратить средства фонда национального благосостояния на покупку привилегированных акций коммерческих банков, о передаче правительству права определять, какими банками могут пользоваться стратегические предприятия. Какие предприятия считать стратегическими, тоже определяет правительство. Хороши или плохи эти законы? Видно только, что в каждом из них есть богатая коррупционная составляющая, что все они внесены правительством, содержательно сводятся к тезису «деньги отдай, а сам уйди», и Дума принимает их быстрым темпом и без особенного обсуждения. В условиях, когда можно провести любой закон, у правительства есть большой соблазн написать для самого себя глобальный законопроект «Все разрешено», который красиво идет в сочетании с проектом «Все запрещено», предназначенным для граждан. Дума по-прежнему обладает значительными полномочиями по распоряжению бюджетом, но не пользуется ими. И когда правительство решит вернуть налог с продаж, переместить пенсионные накопления в неизвестном направлении или еще как-то порадовать россиян финансово, у него будут все возможности это сделать, не спрашивая законодательный орган. Одновременно исполнительная власть очень любит выглядеть миротворцем, купирующим вред от разбушевавшегося законодателя. Например, Минюст предлагает снизить, но не отменить, штрафы для НКО или санкции за посещение несанкционированных митингов. Роскомнадзор объясняет, как именно он будет или не будет блокировать торренты за пиратский контент. Минкульт и Минэкономразвития совместно посоветовали депутату Говорухину отозвать пакет поправок к антипиратскому законодательству, предполагавших досудебную блокировку сайтов за пиратский видеоконтент. Центробанк уверяет, что договорится с Visa и MasterCard, и они не уйдут немедленно из России вопреки принятому закону об обязательных обеспечительных мерах для иностранных платежных систем. То есть выходит, что сперва неосмотрительный депутат что-то ужасное предложил или принял, а потом пришел добрый министр и все уладил. Поблажка вышла, голову не отрежут, а всего лишь ухо оторвут. Самобеглый принтер. Образ Думы в глазах россиян двоится. С одной стороны, это формальный орган, бесправный придаток исполнительной власти, единогласно исполняющий волю Кремля. С другой – страшный бешеный принтер, который скачет, как ожившая мочалка из Мойдодыра. Есть, однако, одна правовая истина, о которой часто забывают. Сама по себе Дума ничего никому запретить не может, иначе как самой себе в рамках регламента палаты. Вопреки распространенному мнению, Дума не принимает законов, она одобряет законопроекты в трех чтениях. Ни один проект, умный или безумный, не станет законом без санкции Совета Федерации и подписи президента. Однако почему-то нигде не видно заголовков «Совет Федерации изгнал из России мат» или «Владимир Путин запретил курить везде». Все, что запрещено, запрещено Думой. Она как-то разом и могучая, и бессильная, как сама Матушка Русь. Весенняя сессия началась для палаты с лекции Ларисы Брычевой, начальника главного государственно-правового управления ГГПУ администрации президента, в которой она упрекала законодателей в том, что они работают неритмично, плохо все планируют, сваливают всю повестку к финалу сессии и, главное, слишком часто меняют законодательство. ГГПУ – это, собственно, центр законотворческого планирования и контроля, расположенный непосредственно в Кремле. Мимо них мало того, что не проходит ни одна инициатива, большинство тех, которые принимаются, там и пишутся. То есть человек, нажимающий на кнопку «принт», говорит принтеру: «А что это ты так много печатаешь? Всю бумагу у меня перевел». Схема, в которой парламент одновременно лишен законотворческих полномочий и нагружен ответственностью за результаты законотворческой деятельности, неизбежно вызывает к жизни попытки как-то ограничить этот злокозненный орган. Если ваши рога украсили цветными ленточками и торжественно ведут в уединенное место на краю обрыва, то примерно понятно, к чему дело клонится. Заметная тенденция сессии – попытки ввести какие-то формы императивного мандата, сделать депутатский статус переходящим в зависимости от хорошего поведения носителя, ограничить полномочия пленарного заседания, передав их Совету Думы, органу куда менее публичному, заседающему в закрытом режиме, а самим депутатам запретить докладывать о законе дольше 7 минут. Кто в здравом уме будет бороться за право депутата разговаривать дольше 7 минут? Их и 3 минуты слушать невыносимо. Однако к чему все это сводится? К тому, что одну из ветвей власти предлагается отпилить потому что она какая-то кривая и некрасивая. 4 июля 2014 года.